Глава шестая. А повесть «Накладки» начиналась так. Лежал я на больничной койке, подложив руки под голову, смотрел в потолок и думал, думал. Нужно встряхнуть человека, даже крепко побить, чтобы он отошел от своих привычных стереотипов и самоуглубился. Внешне наша драка казалась случайностью. Мало ли что бывает в жизни. Но тогда становилось не по себе вот от чего. Как можно ни за что ни про что наскочить вдруг оравой и отлупцевать нещадно человека, с которым, пожалуй, и в автобусе не встречался? Ради удовольствия? Нет, что-то все-таки здесь кроется. Но как размотать скрытый проводок этого события? Где его изначало? Закрыв глаза, заново перебирал в памяти простой-непростой вечер. Провожали Кольку Ведевича, корреспондента столичной газеты. Кажется, вчера мы вместе окончили университет, а минуло уже 4 года. Он рисуется передо мной, сотрудником строительной многотиражки, маститым, побывал за рубежом, объехал половину Союза, и у него выходит в солидном издательстве книжка очерков о московских патриотах. «А ты зачем поехал в эту дыру и застрял тут?» Неоднократно подступался ко мне, не дождавшись ответа и видя, что вроде бы мне ответить нечего, понукал «бросай, бросай!» и самодовольный играл на нервах, царапая самолюбие своим любимым изречением «пойми, Москва делает человека, я имею в виду большого человека». Оно так, конечно, но большие реки почему-то минуют Москву, и патриоты не в ботаническом саду пасутся. Я похож сейчас на сосуд, который только-только опустили на благодатную землю, чтобы набраться соков жизни, разных, капля по капле, как березовка в раннюю вешнюю пору. И здесь у нас немало таких, кто стремится при своей внутренней пустоте и легкости рвануть на большую орбиту. Зацепиться, конечно, можно, а удержаться? Светить или тлеть? У меня еще нет тяги вверх, я чувствую, что не набрал свою полноту. Но его слова все-таки жалят сердце, и основания есть. Если бы кто-то сказал в университете, что Владька Еремин, их археолог жизни, будет некогда гидом у Ведевича, его непременно бы засмеяли. Ведевич редкий экзамен сдал без 3 заходов светлым преподавателем. И вот, опять же внешне, получается вроде бы так. Я гид. Я и поставщик идей, броских деталей то ли для статьи, то ли для зарисовки или очерка. Когда просят, разве откажешь? Ты пиши больше, я помогу протолкнуть, даже с подножки вагона, говорит мне Ведевич. Писать для чего? Ради того, чтобы сверкнуть своим именем на ура материале? Или нет, для союзных проблем я еще не созрел. Электровоз дал сигнал, и зеленоглазый глазастый поезд тронулся. Махая рукой, отъезжающий гость успел еще крикнуть. «Совсем забыл! Организуй-ка мне отклики на мою статью!» «Вот этим никогда для вас заниматься не буду», — подумал я. Его просьба, казалось, мне доказывала мою правоту. В помощях нуждаются лишь младенцы. На перроне мы остались втроем. Лева Саночкин, Сема Поликарпов и я. Корабел пожил у меня 4 месяца с небольшим, из ремонтников, перешел на обслуживание станции и получил свою квартиру. Лева, гитарист наш, тоже с Запсибовской ТЭЦ, ДИС, то есть дежурный инженер станции. Они и трудятся в одной смене. Мы решили пройтись. Нечасто удается вот так вместе вырваться со стройки и побродить по вечерним улицам города. Лева даже ворот сорочки расстегнул, так ничто не стесняет, вроде развязал себе руки и начал подтрунивать над Семеном. «Не жди сына, Мариман, опять у тебя родится Нинка, и мы тебя, бракодела, спишем в рядовые электрики». Семен принимает насмешки мучительно, это не похоже на него, даже кипятится, но Лева не отступен. Семен по сравнению с ним прост, всегда открыт настежь. «Как изба гостеприимного хозяина. Заходи, чем богат, всем поделюсь». Ростом он выше и физически от природы крепче. Нам встретилась парочка. Немало их проходило мимо, но это было отличное от других. Парень в пляжной майке волочил ноги по асфальту, тренькал на гитаре и пел что-то несуразное. Лева, сверкнув взглядом, азартно потер руки. Ну, приятели мои, покажем городским пижонам, как веселятся настоящие антоновские парни. Мы поддержали. Он попросил гитару у прохожего. Тот как-то странно дернулся, вроде откачнулся от него, словно негодяя, и устыдился будто, не ошибся ли. И уставился на Леву жестким мстительным прищуром. Да-да, похоже, мельком видел Леву Саночкина, искал его, и вот, увидев, сверялся в памяти, такой он или нет. Лева враз поблек. А почему? Голос его, когда заикнулся о гитаре, уже потерял свой душевный настрой и был до того виновато жалким, угодливым, что мы переглянулись с Корабелом, не как знакомы они. Парень подал ему гитару и сказался с девочкой: «Спой, пташечка, спой». «Да мы и тебя приглашаем в компанию, земляк. Как звать тебя?» — сказал я, беря его под локоть. Но парень отстранился. «Предупрежу де своих и мигом ворочусь, тогда попоем». И мы, ничего не подозревая, свернули в скверик Бардина, рядышком на проспекте, устроились на садовом диване. Лева, вроде как одолевая свою минутную растерянность, забрянчал всей пятерней по струнам и запел так, словно обращался к спешно удаляющемуся владельцу гитары. «Давай никогда не ссориться! Никогда-никогда!» Голос у Левы, пожалуй, рожден был для эстрады. Улыбнулась девчонка, проходя мимо. «Во голос!» Лева, привычный к восторженности поклонниц, подмигнул ей. «Садись, мол, с нами. И давай никогда не ссориться. Никогда-никогда». Сесть она не посмела, но остановилась возле подруги владельца гитары, и скоро возле них образовалась кучка молодых любителей песни. Освоившись, стали как на концерте просить: «Вот эту исполните, эту». Увлеклись мы, соловьи доморощенные. И неожиданно на нас плотной шеренгой наскочила орава молчаливо-яростных парней, человек 30 без малого, и давай щелкать. Толпу словно ветром сдуло, лишь одна девчоночка взывала отчаянно: «Не троньте их, что делаете, мальчишки?» Видел одно. Мариман, вскакивая, рванул стесняющий ворот рубахи, на груди мелькнул острый клин тельняшки. Лева, оборвав песнь, вскинул над плечом гитару, и в следующий миг все перемешалось. Ухнула, и со стоном рассыпалась гитара. «Где Семен? Где Лева? Я потерял их». Казалось, вся орава лезла на меня. Свирепея я бил наверняка. «Что вам, борзые, нужно? Мы и пальцем никого не тронули». Но вдруг трахнули сзади чем-то по голове. В глазах поплыли мутные круги. «Падать стал, что ли?» «Держись, братуха!» Слева громыхнул боском Семен. «Но куда там? Цусима!» Очнулся я опьяненным, еле мажаху. Передо мной, как перед спортивной грушей, выплясывает крепкий парень. Задыхаясь, хватает воздух всем ртом. Чучело я ему, на мне тренироваться вздумал. Рукой не достанешь, мечется словно на ринге. Изловчившись, двинул его ногой. Скорчился зверюга. Это придало сил, подмял под себя другого, но новый удар в челюсть свалил меня, и сознание померкло. Пришел я в себя от чувства, что кто-то трясет меня, причем старательно. Пригляделся милиционер. «Что натворили, голубчики?» – спрашивает. Хотел возмутиться. «Почему это мы натворили, а не барбосы?» Но застонал от боли. Нижнюю челюсть прошила нестерпимым огнем. Да и рот мой, если бы даже и захотел что сказать, не открывался. А взгляд, как всегда, мигом выстриг картиночку итога нашей баталии. Почти рядом Семен Поликарпов. Сорочку с него содрали, и он лежал в тельняшке, уткнувшись в пеструю цветочную клумбу. Казалось, припал к ручью и не мог утолить жажду. Его тормошил другой милиционер. Корабел приподнял раскосмаченную голову и молвил угорело: «Не успел Владька пробиться, прости». И опять сник. Перепало нам, что скрывать, классно. «Но где же Лева?» Огляделся. Кроме двух милиционеров до дюжины зевак, больше никого. Адресуясь к своему пластуну, с трудом выдавил: «А где Саночкин?» Милиционер уже, тыча себя в грудь, показал три пальца. «Нас было трое, где третий?» «Тут скорая была, возможно, это его увезли». «Что ж, Лева, под чужую гитару знать не пристало петь, и тем более похваляться. Вот такая глупая штука приключилась. Только чего это я?» словно перед кем-то оправдываюсь, и сбился с мысли, почему встреченный парень-гитарист очень странно озирал нашего Леву. Из больницы я вышел с твердым намерением, не стану больше раздумывать ни о гнусной драке, ни о красавце Леве, на которого смотрели столь неприязненно. Может, на танцплощадке косы русые не поделил с тем гитаристом. И что из этого? Парень расплатился за все с лихвой. Разыскивать его, что ли? Ша, забудь об этом. Мой почтовый ящик, прибитый к двери, битком напрессован газетами, журналами. Мало того, они напиханы под спинку ящика. Плохо работал мой связной, корабел. Видимо, опять дурится ударушка. Я откинул нижнюю крышку. Из ящика, прежде всего, вывалилась смятая, но желанная серая бумажка. Ага, переводик. Чудненько. Обо мне еще думают. Обо мне еще пекутся мои предки. Живем дальше. Забитого, говорят, двух небитых дают. Посмотрим, так ли.